все пойдет своим чередом. Я теперь говорю не о Джованни. Я говорю лишь о вас. Разве я ничего не потеряю в ваших глазах? Я останусь прежним Петром Куканем из Кукани, кем был до сих пор. Не посмотрите ли вы на меня с явным разочарованием, с обманутой надеждой? Граф привык ждать от Петра всяких неожиданностей, но этот вопрос его ошеломил. «Что ты потеряешь в моих глазах?» — промолвил он. «О каком таком разочаровании ты толкуешь? Ты что ж полагаешь, будто я считаю тебя этаким исполином добродетели, воплощением порядочности и справедливости?» Петр покраснел. «Извините, ваше сиятельство, я выразился несколько опрометчиво, но так и есть, у меня и впрямь сложилось впечатление, вот такое, что я все-таки собой представляю. Воплощением чего-то являюсь, и отступись я хоть на пять, откажись быть самим собой, и, находясь в здравом уме и твердой памяти, объяви то, что считаю бессмыслицей и ложью правдой, так во мне все рухнет». «Я тебе скажу, что ты собой представляешь и воплощаешь», — повторил граф. «В более мягкой форме я это высказывал тебе уже не раз. Вероятно, чересчур мягко, поскольку не отдавал себе отчета, как далеко ты зашел. Высокомерие, самонадеянность и отвратительное себялюбие — вот что ты собой представляешь и воплощением чего являешься. И ничего не случится, если, выражаясь твоими словами, все это рухнет. Коли уж о том речь, я скажу, каким я тебя представляю и чем ты являешься в моих глазах. Ты не фанатик правды и добродетели, каковым себя считаешь. Это лишь поза, которую ты принял, всего лишь личина, которую ты на себя нацепил и которую ты лелеешь, холишь, полагая, что это делает тебя интересным, прикрывает твою заурядность. Освободись, Петр, не только из тюрьмы, но и от этой своей брони. Она тебе мешает. И произнеси-ка эти пять слов. Да-да, всего лишь пять слов, от них зависит твое будущее, потому как без меня ты чистый нуль. Пять слов, Петр, повторяй за мной. Признаю, у королев не бывает ног. Петр молчал, горестно вперив взгляд в пол, и графу почудилось, что строптивость юноши ослабевает. «Еще раз», — сказал он, — «я повторяю, признаю», — отозвался Петр, заливаясь ярким румянцем. «Ну вот видишь». «Уже получается», — обрадовался граф. «Итак, ты признаешь, но что ты признаешь? Что у королев, — повторил Петр. «Слава Богу!» — восхищался граф. «Теперь уж осталось только три слова». «Не бывает ног. Два ты уже произнес. Теперь только три».